Скрыв следы преступления, Арт развалился на диване в гостиной, бездумно переключая каналы на телевизоре. Подводя итоги эксперимента, он пришел к выводу, что пламя существует точно не за счет процесса горения. Оно лишь имитирует его, выполняя действия, которые подсознательно вкладывает Артур при его создании. Это легко подтвердилось, когда он смог создать огонек с голубым цветом пламени. Хм, теперь у меня есть заклинание, которое обязан иметь любой маг. Но еще одно крайне важное заклинание – это щит. Артур вновь сосредоточился на внутренней энергии, пытаясь представить щит перед собой, но у него получился лишь слабый мерцающий диск 5 см в диаметре, который исчез через 2 секунды после создания. Ну, отрицательный результат тоже результат, по крайней мере я теперь понимаю, что внутренняя энергия может принимать различные формы, но ее пока не хватает на что-то серьезное. Герой решил больше не экспериментировать, поскольку в любой момент может вернуться Джун, у которой тут же появится слишком много вопросов, на которые парень не готов был ответить. Девушка вернулась только под вечер. Из-за этого она не успела взять билет на самолет, поэтому ее вылет пока откладывался. К ужасу Артура, она обнаружила испорченную посуду, но вместо того, чтобы рассердиться, она умилилась, думая, что парень решил ее порадовать ужином. Пришлось парню помогать на кухне. Ужиная своим пересоленным салатом, Арт размышлял о возможности дезинтеграции книги рецептов. Или надо будет дезинтегрировать поварскую лопатку с колпаком. Полночь. Пыша-ша-пыша-ша-пыша. Спящий герой внезапно открыл глаза и нахмурился. Он мягко перекатился с кровати и подошел к окну, немного отодвинув занавеску. Окна его комнаты располагались над входом в додзи, и сейчас он явно слышал какие-то странные звуки прямо у двери. Открыв окно, парень, словно кошка, мягко спрыгнул на улицу. Его взгляду предстало несколько личностей с баллончиками краски, которые увлеченно что-то рисовали на двери. «КХМ-КХМ» решил обратить на себя внимание Артур, но на него совсем не обратили внимания. «Бен, босс же сказал просто угрозы написать, нафига ты рисуешь морду тигра?» Громко зашептал один из вандалов. «Да ладно, это же уличное искусство, вы парни, пишите угрозы, а я просто хочу изобразить тигра». «Ну ты и придурок, я вообще не понимаю, почему мы занимаемся этой херней. Просто напали бы на девку и отжали помещение». «Сам придурок», — отозвался Бен, — «я что ли зря в художке 2 года отучился? А по поводу твоего вопроса, то наш босс пока не имеет высоких покровителей, он только пару патрульных в этом районе смог подкупить, чтобы они не сильно торопились на вызовы, но если будет что-то серьезное, то информация тут же дойдет до их шефа и нас всех возьмут за яйца. Вообще чудо, что нам хоть кто-то здесь за крышу платит. Я вообще не понимаю, нахера ты в банде, раз такой умный, да заткнитесь оба». Вмешался третий парень. «Дорисовываем и валим». Именно этот момент Артур выбрал, чтобы вновь заявить о себе, громко хлопнув в ладоши. Хулиганы тут же развернулись, чтобы удивленно уставиться на полуголого парня, одетого только в пижамные штаны и розовые тапочки. «Парни, это, конечно, все чудесно, но у вас есть 30 секунд, чтобы свалить отсюда», — уверенно сказал Арт. «Ты еще кто?» — удивленно спросил молодой парень, который до этого приказал двое заткнуться. «А не похрен ли?» — отозвался чернокожий парень, который был против рисования тигра. «Слышь, китаёза, это у тебя есть 30 секунд, чтобы свалить отсюда нахер. А то что?» — наклонив голову на бок, поинтересовался герой. «А то...» «Да я тебя прямо сейчас отпижу, чтоб не выебывался». «Стив, стой!» Попытался остановить негра Бен, но тот уже ничего не слышал. Его достало, что их банду никто не воспринимает всерьез, когда он вступал в нее. Он рассчитывал, что вскоре они станут королями преступного мира Нью-Йорка. Но сейчас все, что они могут, это крышевать 20 магазинчиков, которые содержат пожилые китайцы, которым проще заплатить, чем терпеть постоянное мелкое воровство от их же банды и разрисовывать стены дома, чтобы выжить из него единственную владелицу. Подбежав к мелкому азиату, Стив тут же попытался пробить ему в голову. Артур не собирался давать даже шанса на атаку, поэтому еще в начале замаха сместился и пробил негру в солнышко. Тот сразу рухнул на асфальт, как подкошенный, пытаясь вдохнуть. Герой перевел взгляд на двух других парней. «Мистер!» – испуганно воскликнул Бен. «Не надо нас бить, мы это, тут же совсем немного нарисовано, а у меня есть растворитель, мы все сотрем». «Вот значит как», — Артур внимательно посмотрел на испуганных парней, которых очень впечатлила столь быстрая расправа над их товарищем. «Хорошо, можете приступать». Уже через 5 минут все следы краски были полностью стерты, и Артур принимал результат. «Что ж, молодцы, оперативно. Передайте своему боссу, чтоб больше сюда не лез или будете свои зубы собирать, как тот мужик, что приходил вчера днем», — грозно сказал герой. «Так это были вы, троица была поражена. Передадим. Мы вообще не особо знакомы с теми парнями, их босс где-то откопал. Ну, мы пойдем, идите». Троица хулиганов, подхватив свои вещи, поспешила вниз по улице. «Странно, я думал, что Нью-Йорк более криминальный город, а тут какой-то детский сад, а не банда». Подул холодный ветер. Проблему вандалов решил, но как мне теперь попасть обратно? Глава 62. Жадность до добра не доводит. Почесав голову и стимулировав этим нехитрым способом мозговую активность, Артур решил попробовать допрыгнуть. Прыжок и недолет. Ему не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы зацепиться за подоконник. Еще попытка и вновь неудача. Можно, конечно, влезть по стене, благо есть декоративные элементы, за которые можно зацепиться, но парень решил все же забраться внутрь одним махом. Спустя еще 5 попыток. «Так я уже начинаю немного уставать. Вроде и понимаю, что фигней страдаю, но вот хочется допрыгнуть. Может попробовать усилить себя внутренней энергией?» В драке с красным черепом она великолепно себя показала, правда там в основном тессеракт постарался. Герой замер, представляя, как энергия сосредотачивается в районе ступней, чтобы одним резким выбросом помочь ему преодолеть недостающие сантиметры. Прыжок. Реальность превзошла все его ожидания, на этот раз он не только смог допрыгнуть, чтобы хватило зацепиться за подоконник, но и буквально оказаться на уровне окна, чтобы суметь мягко приземлиться на него. Вау! Артур был в восторге. Это же почти, как чакра. Потом он перевел взгляд на тапочки, почувствовав, что ступням стало немного прохладнее. Часть подошвы отсутствовала. Черт! В Наруто, вроде не было таких последствий, или это из-за того, что у них всех была обувь с открытыми носами, хм, но тогда бы энергия и повредила переднюю часть тапочек. В следующий раз попробую на небольшом расстоянии энергию концентрировать. Герой прислушался к звукам в доме. Все же он довольно громко общался с теми хулиганами. Сосредоточив свои чувства, он смог уловить размеренное дыхание Джун. Отлично, небольшая стычка ее не смогла разбудить, хотя это странно для девушки, практикующей боевые искусства. Парню больше не хотелось спать, в его крови бурлил адреналин. Сначала небольшая драка, чтобы поставить мелких вандалов на место, а потом еще и новая грань его силы. Хотелось каких-то действий, но вдруг он разбудит девушку. Наружные стены довольно толстые и довольно сильно приглушают звуки улицы, но внутренние перегородки не внушают доверия. Артур открыл инвентарь, пробежался взглядом по списку предметов. Его взгляд зацепился за энергетический пистолет Шмидта. Он хотел разобраться с ним еще днем, но исследование своих новых способностей его слишком увлекло. Звук шестеренок постепенно стихал. На этот раз для дезинтеграции потребовалось довольно много времени, хотя после последнего обновления даже работа с энергетическими ружьями не занимала более 3 минут. Значит, на этот раз он получит нечто совершенно новое и мощное. Внимание! Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Опыт стрельбы 24. Опыт ближнего боя 18. Красная душа великого воина 1. Блок бесцветных кристаллов 3. Опыт дезинтеграции плюс 1. Вы хотите извлечь? Да нет. Это звучит многообещающе. Конечно, извлечь. В его руках оказался небольшой шар, внутри которого словно бурлила, не смешиваясь, артериальная и венозная кровь. Периодически на поверхности проявлялось изображение оскалившегося черепа. Какая жуткая штука. Арт был восхищен. Я даже немного боюсь ее поглощать. Парень внимательно посмотрел на список полученных вещей. Помимо жуткой сферы он также получил и блок бесцветных кристаллов. Разбирая обычное оружие, он помнил, что получал темный блок бесцветных кристаллов. Причем слово «темный» скорее относилось к качеству энергии, чем к самому цвету. Сейчас в остатке у него был обычный блок, поэтому сфера не должна ему навредить. Наверное. Ну-с, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я же хотел стать сильным, чтобы суметь пережить предстоящие события. А как я их переживу, если уже сейчас начинаю сомневаться, поглощать мне эту штуку или нет? Артур, больше не сомневаясь, втянул себя в сферу. Впервые он почувствовал небольшую боль от поглощения, когда новая энергия вступила в борьбу со старой. Красная энергия явно не хотела легко ассимилироваться, как обычная энергия из душ или блоков. Внутренняя борьба нарастала, и герой начал чувствовать медленно повышение температуры тела. «Это точно не к добру», – запаниковал герой. Арт сел на пол, сосредотачиваясь на чувствах внутри себя. Вначале он попытался взять под контроль энергию красной сферы, но она, словно ускользала от него. Тогда он перевел свое внимание на внутренние резервы, которые представляли собой множество голубых искорок, напоминающих облако, которые прямо сейчас медленно пожирались новой энергией. «Все намного хуже, чем я вначале думал, если так пойдет и дальше, то я точно превращусь в такую же страхолюдину, как красный череп». Единственное, что ему осталось, это взять под контроль свою энергию и попытаться поглотить или как-то убрать из тела энергию красной души. Первым делом, герой просто ускорил внутреннее протекание энергии, заметив, что она стала сильнее сопротивляться поглощению. Это приободрило парня. «Ха, теперь посмотрим, кто кого». Сосредоточившись, Артур смог отделить небольшую часть облака искры, сконцентрировать ее в небольшой области, а затем, словно щупальцем, обхватил чужеродную энергию. Успех. Теперь он начал с легкостью ассимилировать энергию агрессивных частиц, присоединяя ее резервы к своим. С каждым поглощенным кусочком скорость ассимиляции все возрастала, пока его организм не начал бороться самостоятельно. Спустя 7 минут в его организме не осталось ни следа энергии красной души, а его внутренние резервы выросли практически в 2 раза. Это был великолепный результат. Арт прямо чувствовал, как стал гораздо сильнее. Усилие мысли, и перед его ладонью возникает небольшой светящийся круг, который теперь и не думает пропадать. Да, я точно не зря мучился. Мало того, что я стал физически сильнее, так теперь и энергии стало хватать, чтобы создать защиту. Чуть позже проверю, какой урон эта штука сможет выдержать. Еще одно усилие воли, и круг пропадает, словно его и не было. Несмотря на возросшую силу, герой морально вымотался, поэтому, приняв душ, все же резкое повышение температуры, это не то, что проходит бесследно, отправился спать. Утро в павильоне боевого дао. Артур задумчиво крутит перед глазами небольшой блок с искрами энергии. Вчера он слишком увлекся новым типом души. Если бы он поглотил вначале энергию из блоков, то, скорее всего, противостояние прошло бы гораздо легче. Смотря на переливы сияющей энергии, герой не спешил поглощать ее. Теперь его больше стало интересовать природа этой штуки. В любом случае теперь прирост энергии от поглощения блоков будет гораздо ниже, поэтому он может оставить парочку для исследований. Но для этого нужно оборудование, в котором он не особо разбирается. Приняв непростое для себя решение, он направился к Джун, чтобы занять денег. «Так, я правильно поняла, что тебе нужны деньги на книги?» «Да, я обещаю, что потом верну все до цента». Артуру было очень неловко просить денег у человека, который мало того, что помог ему, так еще и предоставил бесплатное жилье. «А что за книги ты хочешь приобрести, если не секрет?» «Ну, мне нужны книги по электротехнике и по программированию». «Программирование?» Девушка была немного удивлена. «Если хочешь, то можешь взять в кабинете моего отца, там и по электротехнике что-нибудь найдется». «Понимаешь, мне они насовсем нужны. Я не против, можешь забирать, все равно я ими не пользуюсь. Главное, не трогай книги по боевым искусствам, а с остальными делай что хочешь». «Спасибо». Парень был очень смущен. «Я все же подумаю, как отплатить тебе». Глава 63. Настоящая магия. «Ладно-ладно», решила согласиться Джун, понимая, что Артур не отступит от своих слов. «Кабинет находится в угловой комнате в самом конце коридора, надеюсь, не заблудишься». Дойдя до кабинета, Артур открыл дверь и оказался в настоящей сокровищнице. Его взгляду предстало множество книг, аккуратно расставленных на книжных полках, тянувшихся до самого потолка. Была даже небольшая лестница. У окна располагался массивный письменный стол, на котором стоял рабочий компьютер. Справа от входа стоял профессиональный здоровенный принтер, подобный герой видел только в крупных офисах. «Ха-ха-ха, похоже, я сорвал джекпот». К счастью, Артура не было предела. Даже если здесь найдется только пара полезных книжек, он все равно будет счастлив, ведь в последний раз он разжился книгами для прокачки, еще при захвате Линдона. Парень сразу решил приступить к разбору свалившегося на него богатства, но ему пришлось повременить с этим. На всех поверхностях лежал приличный слой пыли. С уборкой парень провозился почти 2 часа, постепенно сортируя литературу. В основном было множество книг по разным единоборствам, начиная от классического бокса и заканчивая экзотическими видами, вроде калорипайтту. Это специфическое искусство боя, которое зародилось 6000 лет назад в Южной Индии, в нем использовался щит и меч. Также в коллекции были и книги по социальной инженерии, биологии, анатомии, медицине, химии, программированию и электронике. Объем книг, не относящихся к боевым искусствам, был около 30%, но все равно их было довольно приличное количество. Закончив с уборкой, Артур откинулся в кресле и чуть не упал, но в последний момент парень успел зацепиться за стол, услышав странный стук внутри, казалось бы, монолитной столешницы. Что это? Тайник, если бы не мой усиленный слух, то я даже не обратил бы внимания. Герой стал внимательно осматривать стол в поисках тайника. На первый взгляд нигде не было никаких стыков, все декоративные элементы столешницы были дважды ощупаны в попытках найти движущиеся части, но все было бесполезно. Хм, странно, в центре стола точно есть пустое пространство, но как получить доступ к нему? Может попробовать действовать логически? Я сижу за этим столом и мне нужно что-то спрятать внутри или достать. Не буду же я каждый раз вставать из-за него. Это значит, что замок или рычаг должен быть прямо перед моим носом, максимум на расстоянии вытянутой руки. Очертив область поиска, Фарт принялся осматривать переднюю часть стола, на этот раз, уделяя внимание и боковым частям. Внезапно он наткнулся на небольшое круглое отверстие, которое было гармонично вписано в узор стола, да так, что с первого взгляда и не заметишь, скорее только на ощупь почувствуешь, если не знать о тайнике. Это какая-то замочная скважина, но почему столь странная форма? Артур осмотрел письменный стол и его взгляд наткнулся на ручку с необычным колпачком, испещренным бороздками. Да ладно, это же не может быть настолько очевидным решением, но ручка идеально вошла в паз. Раздался тихий щелчок и из торца столешницы, прямо на него, выехал небольшой ящичек, в котором лежала тонкая книга в кожаном переплете. На обложке было выведено название «Глаз гора» и нарисован египетский символ глаза, вписанный треугольник. Непонятно из-за чего, но линии рисунка немного светились и переливались. Это же, глаза Артура удивленно расширились. Магическая книга, он аккуратно коснулся книги и перед его глазами возникло знакомое окно системы. Дезинтегрировать мистическую книгу «Глаз гора» Артур чуть было не согласился, но он же давал обещание Джун, что не будет трогать книги по боевым искусствам. Вдруг эта книга именно по ним, к тому же она столь тщательно хранилась. Вполне возможно, что девушка даже не в курсе о ее существовании, но обманывать человека, который тебя выручил в трудную минуту, для этого нужно быть последней мразью и подонком. Арт точно не из таких людей. Но что же делать? Просто подойти к девушке и все рассказать, в надежде, что она все же решит подарить такую ценную вещь человеку, с которым знакома 3 дня. В поисках решения, его взгляд бесцельно блуждал по помещению, пока не наткнулся на принтер, от озаривший парня догадки, он чуть было опять не навернулся с кресла. Это же довольно просто. Все книги, которые он до этого дезинтегрировал, были обычной печатной продукцией. Да, эта штука явно магическая, но символы же в ней должны быть, описание упражнений или мистической техники, например. Парень открыл книгу и быстро пролистал. Все страницы были заполнены аккуратным мелким подчерком с нарисованными иллюстрациями каких-то схем. Артур был полон энтузиазма, он не только сдержит свое обещание, но и сможет пополнить свой арсенал и знания. С работой принтера ему удалось быстро разобраться, в итоге, уже через полчаса у него на руках была стопка отсканированных листов. Его руки немного подрагивали от перспектив овладевания настоящей магией. Арт поместил стопку листов в дезинтегратор. Этот предмет нельзя дезинтегрировать или уровень системы недостаточно высок. Что? Значит, мистическую книгу я могу дезинтегрировать, а ее копию нет? Что за бред? На всякий случай, парень схватил первую попавшуюся книгу и попытался ее дезинтегрировать. Дезинтегрировать книгу «Органическая химия» автор Хавбальян? Нет. Герой нервно заходил по комнате. Что же он делает не так? Хм, чем отличается книга от моей копии? Понятно, что она не магическая, но обычные же книги я могу поглощать. Значит, дело, скорее всего, не в этом. Хм, обложка и сшитые страницы? Попробую, все равно терять нечего. В одном из ящиков стола удалось найти дракол, но пришлось идти на кухню за бечевкой и картонной коробкой, чтобы было из чего делать обложку. Пробив все листы и картонку, вырезанной по форме листов, Артур аккуратно соединил все это бечевкой, а затем нарисовал на импровизированной обложке тот же символ и название, как и у оригинальной книги. Скрестив пальцы на удачу, парень отправил это творение сумрачного гения в дезинтегратор. Внимание! Дезинтегрировать китайскую копию мистической книги «Глаз-гора». У героя задергался глаз. Издеваешься? Хотя что я придираюсь? Моя идея все же сработала. Конечно, да. Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Мистическое знание «Глаз-гора 2». Опыт дезинтеграции плюс 1. Вы хотите извлечь? Да нет. Сразу 2 единицы. Интересно, сколько бы опыта я получил, если бы дезинтегрировал оригинал, а не китайскую копию. Извлечь. В его голове сами собой начали всплывать некоторые знания по использованию магии, отчего у него заломило в висках. Принципы накопления, контроля и высвобождения энергии, дыхательные упражнения, анатомия энергетических линий, некоторые общие правила безопасности при работе с магией, но самое главное, это заклинание «Глаз-гора», которое представляло собой некое всевидящее око, но также было что-то еще, с чем он пока не мог разобраться. Эх, все же копия, это копия. Глупо было рассчитывать, что я получу всю силу и знания из оригинала, но зато у меня есть первое настоящее заклинание. Оно совершенно не похоже на дилетантские попытки героя воссоздать фаербол и щит. Теперь он может увидеть любой предмет или существо в радиусе 2 километра. Были, конечно, некоторые исключения, но при достаточной магической силе их можно было нивелировать. Немного успокоившись, Артур первым делом запер дверь в кабинет, ведь это классика, когда героя разоблачают из-за такой глупости. Дальше, следуя рекомендациям из книги, парень принял на полу удобную позу и выполнил дыхательные упражнения. Обратившись к внутренней энергии, он вытянул руку и, равномерно выпуская поток частиц, нарисовал перед собой символ с обложки. Нарисованный символ висел перед ним какие-то доли секунды, а затем уменьшился и переместился куда-то в район лба. Тут же Артур почувствовал, что словно прозрел, теперь для его взора не было препятствий. Он мог видеть даже сквозь землю, приближая и отдаляя любой объект в радиусе 2 километра. Да что там говорить, он мог даже взглянуть на предмет с другой стороны, только точка отсчета все равно оставалась на месте его тела. Через 20 секунд использования способности, все внезапно прекратилось, и герой вновь смотрел на мир своими глазами. Это был интересный опыт. Глава 64. Маневр уклонения. Заклинание «Глаз-гора» было очень хорошим приобретением. Мало того, что это его первое полноценное заклинание, которое работает не только благодаря его воле, но и его функционал понадобится Артуру в ближайшее время. На самом деле идея освоить компьютер на продвинутом уровне пришла к нему не из-за того, что он планировал провести исследование, ведь на начальных этапах ему хватит и простого оборудования с пакетом предустановленных программ, главное найти на это деньги. Своей первоначальной задачей он решил сделать шпионаж за Гарри Рэндальфом, а в современном мире наилучшим способом проследить за человеком, это следить за ним через окружающую его технику. Камеры, личный компьютер, мобильный телефон, даже движение банковского счета могут многое сказать о человеке. Те бандиты, конечно, сказали, что Гарри мелкий криминальный босс, но ведь где-то он нашел деньги, чтобы подкупить патрульных, и люди за ним следуют точно не за красивые глаза. Значит, он имеет какую-то власть и может доставить неприятности. Было бы прекрасно нарыть на него компромат и отправить какому-нибудь честному полицейскому, словно подарок от Деда Мороза. Артур улыбнулся собственным мыслям. Эксперимент с новым заклинанием прошел очень удачно, герой был полон энтузиазма по дальнейшему применению способности, но его радостное настроение полностью испарилось, когда он открыл дверь и нос к носу столкнулся с рассерженной Джун. «Позволь спросить, что ты такое делал в кабинете моего отца, что тебе пришлось закрыть дверь на замок?» Девушка смотрела на парня, внимательно следя за его реакцией. «Я тут это...» Артур не знал, что сказать. Не мог же он признаться, что разучивал новое заклинание. Внезапно у него в голове возникла великолепная идея, отвлекающий маневр. Герой развернулся и подошел к столу, на котором оставил книгу. «Вот», — протянул он ее Джун. «Это же...» Глаза девушки изумленно расширились. «Та книга, которую отец привез из Тибета. Где ты отыскал ее? Я же уже осматривала весь кабинет несколько раз». Взяв мистическую книгу из рук парня, Джун с благоговением погладила ее по обложке. «Настоящая магия. прошептала она одними губами. «Жаль, что я не знаю этого языка». «Не знает, там же точно было написано «Глаз-гора». Неужели какие-то шутки системы? Но я совершенно не вижу ничего необычного в нанесенных символах. Надо будет проверить на каком-нибудь словаре». От осознания новой способности Арт слишком глубоко погрузился в свои мысли. «Артур, Артур, черт тебя дери». Девушка уже готова была перейти к рукоприкладству, когда ее собеседник все же вернулся в реальный мир. «Фух, ты меня немного напугал, когда застыл посреди комнаты, я даже испугалась, что книга могла как-то воздействовать на тебя». «Нет, все в порядке», — замахал руками парень, «я просто слишком задумался, не подскажешь, с какой книги лучше начать изучение программирования?» Джун подошла к полке и достала несколько книг. «Вот эти подойдут, как раз для начинающих. Потом можешь следующие тома из этой серии брать. Там уже более продвинутые вещи рассказаны. Спасибо огромное». «Да ни за что, ты мне даже больше помог с нахождением этой книги. Слушай, а все же где ты ее нашел? Я просто подумала, что стоит ее убрать на место. Мне сейчас будет некогда ее изучать, да и с собой в поездку брать не стоит. Пускай пока полежит в безопасном месте. Кстати, если хочешь, то сам можешь начать делать перевод. В столе сделан хитрый тайник, пошли покажу». После того, как мистическая книга была спрятана, жильцы отправились на обед. За столом девушка еще раз рассказала Артуру про его обязанности по поддержанию порядка в Дадзе, оплату счетов и прочее. А после этого неожиданно заявила, что ее поездка пока откладывается и в ближайшие дни ее светлый лик все еще будет услаждать взор героя. Парень немного погрустнел. Он уже начал планировать эксперименты, которые нельзя проводить в присутствии девушки, а тут такая неожиданность. Джун, увидев немного погрустневшего Арта, решила немного его приободрить. «Вчера я заказала второй комплект ключей и сегодня днем успела сходить за ним, пока ты возился с книгами. Так что теперь ты можешь спокойно покидать Дадзе. Комплект я повесила у входной двери. Еще я заметила, что у тебя совсем нет сменной одежды, поэтому отнесла в твою комнату одежду отца, которая выглядит посовременнее, а то он предпочитал слишком старомодные фасоны. Спасибо, ты меня в очередной раз выручаешь». Артуру было действительно неловко, для него столько всего делают, а он практически никак не отплатил своей благодетельнице. «Я тогда помою посуду. Может, вместе быстрее управимся? И ты ведь тоже мне помог. Нашел книгу. Сама бы я тот тайник точно не смогла бы найти». «Нет, за эти дни ты мне и так сильно помогла. Нахождение какой-то книжки, даже по магии, совершенно ничего не компенсирует». «Тише, горячий парень, тогда занимайся посудой, а я пойду порисую. Меня не отвлекать». Сказав это, девушка выпорхнула из-за стола и направилась к себе в комнату. Артур вымыл посуду и вернулся к себе в комнату, где нашел довольно приличную стопку одежды, лежащую на кровати. Переодевшись, он вышел на улицу. Город встретил его запахом бензина и уличной еды. Спешащие тут и там люди создавали впечатление муравейника. Повсюду виднелись высотные здания и множество машин. Герой успел уже отвыкнуть от шума большого города. Внезапно ему на ум пришел Стив. Интересно, как же сильно он был впечатлен изменившимся Нью-Йорком, если даже меня немного проняло. А ведь я жил уже в этом времени. Засунув руки в карманы, парень отправился вниз по улице в поисках каких-нибудь интересных вещей или достопримечательностей. Пройдя всего лишь 500 метров, он услышал приглушенные звуки ударов, которые раздавались из ближайшего переулка. Не сумев справиться с любопытством, Артур направился вглубь переулка. В переулке его взгляду пристала сцена, как несколько молодых людей подбадривают высокого темнокожего парня, который пинал ногами чье-то тело, лежащее на земле. Глава 65. Смущающая просьба. Этим парнем оказался ночной вандал, который напал на Артура прошлой ночью. Если герой не ошибается, то этого парня зовут Стив. Именно так назвал его художник, когда тот бросился на Арта. Надо же, какая ирония. Я знаю еще одного Стива, который может считаться лучшим представителем человечества и героем. А теперь, вот, познакомился с еще одним. Меня даже немного коробит его Стивом называть. В это время хулиган пинал тело, говоря про какой-то долг. Фьють. Артур громко свистнул. Пятеро хулиганов мгновенно обернулись в его сторону и пришли в недоумение. Разве этот азиат не понимает, что его просто изобьют за компанию? Их же пятеро. Вот только немного настораживающей была реакция их предводителя, который мелко затрясся и постарался отступить подальше. Видя, что их главарь ничего не предпринимает, вперед выступил самый крупный и, насупив брови, двинулся на Артура. «Что ты здесь забыл, азиатская крыса? Ты разве не видишь, что здесь происходит? Или ты просто решил немного проспонсировать нас?» «А да», — весело отозвался герой, — «практически за этим я и пришел. Пусть только этот лежащий джентльмен уйдет, тогда и поговорим». За это время Стив уже миновал спины своих товарищей, не привлекая внимания, медленно смещался на другой конец переулка. «Эй, мужик!» — обратился к избитому мужчине новый главарь. «Проваливай. Один хрен взять с тебя почти нечего, то ли дело у нашего нового друга». Артур обратил внимание на медленно поднимающегося мужчину. Ему в глаза сразу бросилась старая и потрепанная одежда, причем потрепанная она была еще задолго до этой драки. Спутанные сальные волосы прикрывали грязное лицо. «Да, по сравнению с ним, я действительно выгляжу более перспективной жертвой. Теперь понятно, почему хулиганы его так быстро отпустили». Встав, мужчина направился в сторону выхода из переулка, подволакивая правую ногу и держа серебра. Проходя мимо Артура, он шепнул: «Спасибо, мистер», а потом еще тише: «Я позову полицию». Проводив взглядом ушедшего мужчину, герой вернул свое внимание к мелким бандитам. «Ну и что ты хотел нам предложить? Если хотел нас проспонсировать, то можешь начинать выворачивать карманы, иначе мы тебе поможем это сделать», — нагло ухмыльнулся новый лидер. «Нет, парни, вы немного не поняли. Я тут немного поиздержался, поэтому это вы должны меня проспонсировать». Артур неловко улыбнулся и почесал свой затылок. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся главный и достал нож-бабочку. «Ты берега попутал? Вообразил себя бессмертным или каким-нибудь мастером боевых искусств? Вот что я скажу тебе, китаёза, у тебя есть 5 секунд, чтобы отдать все бабки, иначе на своих двоих ты точно отсюда не уйдешь. Тогда у вас есть 3 секунды, иначе я заберу их сам». Герой вновь улыбнулся. «Ну все, парни, мочи его». Эта сцена была очень знакома Артуру, ведь буквально этой ночью у него была похожая ситуация. Вот только раньше его атаковал один человек, а теперь 4. Но что обычные люди могут сделать человеку, усиленному системой? Ответ: ничего. Даже с огнестрелом их опасность для парня практически равна 0. А тут рукопашная. Отклонив корпус немного в сторону, Арт нанес резкий удар по вытянутой руке с ножом. Крак. Грабитель даже не успел понять, что его рука теперь сломана, когда мощный удар по голове лишил его сознания. Осталось 3. Артуру казалось, что его мысли текут медленно и плавно, но это было обманчивое впечатление. Просто его реакция имела сверхчеловеческий уровень. Вполне возможно, что, собравшись, герой сможет уворачиваться от пуль, словно Нео из фильма «Матрица». Переместившись к остальным хулиганам, которые еще даже не успели понять, что происходит, парень 3 мощными ударами вырубил их. Как только послышались звуки драки, Стив бегом припустил из переулка, пытаясь скрыться от стрёмного азиата, который в прошлый раз его неплохо отоварил. Но не успел он пробежать и 4 метра, когда мощный поджопник отправил его в полет. Похоже, треснули кости таза. «Стив, Стив, Стив!» Качая головой, Артур приближался к негру. «Мы же вчера договорились, что вы не лезете к Дадзе. Это, конечно, не Дадзе, но все же довольно близко к нему». «Ладно, не особо близко, но этот переулок оказался по дороге». Парень наступил на руку отползающего хулигана, заставив того вскрикнуть от боли. «В прошлый раз я отпустил вашу компашку практически просто так, но в этот раз ты и остальные твои приятели должны понять, что занятие противозаконной деятельностью приносит проблемы». Артур ударом пятки сломал негру несколько пальцев и отступил на шаг. «А-а-а-а!» – заорал от боли Стив, а затем принялся баюкать свою руку. «Хватит орать, тому мужику тоже было не сладко. Если не хочешь, чтобы я тебе еще что-нибудь сломал, то доставай деньги. Это же грабеж», — с трудом просипел негр. «Да ладно», — всплеснул руками Артур. «Это не грабеж, а компенсация ветеранам войны». «Что? Ничего, деньги давай». Выходя из переулка, Артур довольно пересчитывал небольшую пачку денег. Помимо изъятия денежных средств у Стива, парень также обшарил бессознательные тела других хулиганов. На удивление, вышла довольно неплохая сумма в $240. Герой направился в ближайший магазин и купил средства личной гигиены. Именно этого ему не хватало в последние дни. Выполнив план минимум, Артур вернулся в павильон боевого Дао, где застал Джун, стоящую с закрытыми глазами в странной позе. «КХМ, КХМ, Парень решил привлечь внимание девушки, которая была слишком погружена в себя, что даже не услышала шум входной двери. «Ой!» Распахнув глаза, девушка встретилась с внимательным взглядом Арта. «Прости, что прервал. Ты, типа, совершенствуешься, как во всяких китайских ранобэ». «В чем?» «Ну, в китайских ранобэ. Путь дракона истинного мира боевых искусств, ХМ. Первый раз слышу. Я пыталась набраться вдохновения. Кстати, у меня будет к тебе одна просьба, нужна помощь в одном деле». Почему-то, после этих слов девушка немного покраснела. Артур был немного удивлен, это практически первый раз, когда Джун понадобилась его помощь и она прямо об это говорит. Но почему столь странная реакция? «Без проблем, ты же знаешь, что я всегда готов тебе помочь». «Отлично, тогда пойдем ко мне в комнату». В комнате девушки царил творческий беспорядок. Прямо по центру комнаты стоял мольберт. У правой стены стоял компьютерный стол и полки с книгами. Артур мельком глянул на их названия и почти сразу потерял интерес. Большинство из них были по истории и искусству. У противоположной стены стояла кровать с горой одежды и распахнутый шкаф. Прямо рядом со шкафом лежал чемодан, в который кто-то пытался уместить слишком много вещей, поэтому у него не закрывалась крышка. «Не обращая внимания», — смутилась девушка, когда Артур осматривал ее комнату. «Вот, садись на кровать». Сев на край кровати, герой внимательно посмотрел на Джун, которая от волнения не знала, куда деть руки. «Ну и какая помощь тебе требуется, что ты так смущаешься?» – недоуменно спросил парень. Девушка еще немного помялась, но, собравшись с духом, выпалила на одном дыхании. «Хочу нарисовать камаштли, будешь моделью?» Глава 66. Косплей. «Ты хочешь чего?» Еще чуть-чуть и Артура можно было бы принять за европейца, настолько округлились его глаза. Девушка заходила по комнате, не находя себе места от волнения. «Ну, понимаешь, трудно рисовать человека, придумывая образ из головы, а ты хороший кандидат для модели камаштли. Вступился за меня, а потом еще и одним ударом сломал челюсть тому подонку. Надеюсь, он долго будет питаться через трубочку». Девушка злорадно усмехнулась, и от этой ухмылки по спине Арта пробежал табун мурашек. «Допустим, я понял, зачем я тебе нужен, но вот зачем ты хочешь нарисовать его? Просто так, что?» «Нет, просто хочу подзаработать таким методом. На удивление, наши готовы выложить неплохую сумму за картину с первым азиатским супергероем». Она внимательно осмотрела Артура. «Хотя я думаю, что у него было более привлекательное лицо. КХМ, да, парень не знал, плакать ему или смеяться от такого заявления». Неправильно интерпретировав реакцию героя, Джун поспешила его успокоить. «Не волнуйся, я, скорее всего, нарисую другое лицо. А то тебе точно будет неловко, если все будут думать, что ты легендарный камаштли». Артур только и мог открывать и закрывать рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Так ты согласен?» Немного подумав, парень кивнул. «Посудите сами, что ему еще остается делать. Джун и так его приютила, дала одежду, обеспечивает питание. Могла вообще оставить незнакомого человека присматривать за домом в течение неопределенного срока, но ее отъезд пока откладывается. Сейчас у Артура появилась возможность хотя бы частично отработать эфемерный долг, так что глупо отказываться». «Супер, тогда вот тебе одежда, примерь ее». Затем метнулась к шкафу, где начала рыться, бормоча что-то под нос. Выданная одежда была странной. Она была сделана из плотного тянущегося материала черного цвета. Штаны выглядели более-менее нормально, но верх точно будет слишком плотно прилегать к телу. На локтях и коленях были нашиты небольшие щитки. Осмотрев одежду, Артур наконец обратил внимание на девушку, которая, похоже, нашла то, что искала. На свет появились разгрузочный жилет, странная маска с тремя линзами и пистолет с глушителем. Пистолет. Герой уже устал удивляться за сегодняшний день. Его, конечно, шокировало появление огнестрельного оружия, но он решил относиться к происходящим событиям более философски, поэтому продолжил наблюдать за действиями девушки. Сложив все вещи на стул, Джун взяла в руки маску и нажала на небольшую кнопку, выступающую сбоку, отчего линзы вспыхнули неярким зеленым светом. Повертев устройство в руках и проверив крепление, девушка выключила его и положила на кровать. Потом она взяла в руки пистолет и заметила застывшего героя. «Ой, прости, пожалуйста, я немного увлеклась. Это сокровище моей небольшой коллекции. Копии полевой формы камаштли. Его ПНВ, пистолет и даже разгрузочный жилет. Чудом купила на барахолке. Вот смотри, Джун взяла в руки ПНВ и передала его Артуру. Посмотри, как качественно сделан, кнопка сбоку управляет включением фонарика, только жаль, что это не настоящий ПНВ, просто линзы со светодиодами, хотя смотреть через него все же можно. КХМ, Джун, послушай, не хочу тебя расстраивать, но я сильно сомневаюсь, что в 50-е годы была такая совершенная техника. После этих слов из девушки словно выдернули стержень, ее плечи поникли, казалось, что она сейчас заплачет. Испугавшись такой метаморфозы, Артур попытался исправить ситуацию, хотя он же работал на какую-то суперсекретную правительственную организацию, значит, у него был доступ к самым совершенным технологиям. Хозяйка Дадзи смахнула выступившие из глаз слезы. «Ты действительно так считаешь?» «Да, это же очевидно. Кому как не самому крутому герою обладать самыми крутыми и передовыми игрушками?» «Точно, ты прав». Девушка заметно приободрилась. «А то я за эти штуки почти $800 отдала, было бы очень обидно, что это неправда». «Фух, вроде пронесло, но $800 за эту фигню, можно было бы настоящий ПНВ и пистолет купить». Похоже, ее одержимость Камаштли гораздо серьезнее, чем мне показалось вначале. «Ладно, ты тогда переоденься у себя и приходи обратно, я пока все подготовлю». Артур вернулся в комнату Джун уже через 8 минут, полностью облаченный в униформу ее героя. Увидев преобразившегося парня, девушка на секунду потеряла дар речи, ведь именно таким она и представляла Камаштли. Теперь у нее есть источник вдохновения для написания картины. «Отлично, встань вот сюда, немного повернись. ПНВ подними на лоб и прими серьезную позу. Вот, отлично, теперь не шевелись». Прошло 4 часа. «Фух», выдохнула уставшая девушка, «ты там не устал? Похоже, ты точно занимался какими-то боевыми искусствами. Простоять 4 часа в неподвижности не каждый сможет». «Ну да, занимался. Правда, я стараюсь брать понемногу из каждого стиля, чем практиковать какой-то один». «Ты уже закончила, а то я еще могу постоять». «Нет, не нужно. Основу я уже прорисовала, остались мелкие детали. Может даже получиться закончить без тебя. Ты тогда иди поешь, а я чуть позже подойду». «Хорошо, жду тебя на кухне». Придя на кухню, Артур смог приготовить только бутерброды с чаем, но Джун осталась довольна даже таким нехитрым ужином. После перекуса они разошлись по своим комнатам. Ночь для Артура только началась. ПНВ, прибор ночного видения, Лагри. «Фух, как же я устал события продумывать, чтобы они более-менее естественно выглядели, еще и эта идея с костюмом неожиданно пришла, пришлось писать. Хочу выразить огромную благодарность человеку, закинувшему деньги на яд, без этого хорошего пинка Музе, тяжело было собраться». Глава 67. Отличный план. Этой ночью Артур решил навестить Гарри Рэндольфа, но для начала попробовать проследить за ним с помощью нового заклинания. Разместившись на полу, герой сконцентрировал энергию и нарисовал магический символ для активации глаза гора. Знак впитался в район лба парня, и его восприятие рывком расширилось. Первым делом он попытался обшарить ближайшие переулки, но его практически сразу выбросило обратно в тело. Еще раз, энергия, концентрация, знак, расширение восприятия и вылет из этого состояния через 5 секунд. Еще раз, неудача. Немного уставший Артур откинулся на спину. Постоянная смена восприятия бьет даже по усиленному мозгу. В чем дело? В прошлый же раз мне удалось продержать это состояние гораздо дольше. И усталость, я же не трачу энергию, только на начальную напитку заклинания. Точно, герой понял свою ошибку, в прошлый раз он не обрывал канал энергии. Вооружившись новыми знаниями, парень использовал заклинание. Теперь его не выбивало из этого состояния, и он мог спокойно посмотреть, что происходит в ближайших переулках. Похоже, частичное усвоение знаний повлияло на конечный результат. В следующий раз нужно постараться не поглощать китайские копии при усвоении заклинаний, а то попадется книга по трансформации тела, и без некоторых нюансов я просто сдохну в процессе. Артур начал обшаривать все переулки и небольшие улочки по спирали, все больше и больше расширяя радиус охвата способности. Бездомные устроили драку за консервы. Ничего, пусто. О, знакомые люди. Взору парня предстал знакомый негр, который куда-то спешил, немного прихрамывая. Все же могучий поджопник Артура не прошел бесследно для вандала. Эх, что за карма у этого парня? Практически в третий раз оказывается в зоне моего внимания. Продолжая следить за отдаляющимся Стивом, герой начал беспокоиться, а что, если он выйдет из зоны действия заклинания или не пойдет сегодня к своему боссу? К счастью, его опасения были напрасны. Стив в начале минут 20 гулял по району, встретился со своими приятелями, они долго о чем-то болтали, попивая пиво и иногда задирая прохожих. Герой обнаружил, что у заклинания есть один крупный недостаток, оно не передает звук. Заметка на будущее. Достать самоучитель чтения по губам. Через некоторое время, компания подвыпивших парней направилась к какому-то ночному клубу. Внутри оказалась была большая толпа людей, дрыгающаяся под светомузыку, но Артура больше порадовало присутствие знакомых бандитов, которые пришли в Дадзе, когда он только появился в этом мире. Особенно его обрадовало, что один из них стоял с забинтованной челюстью, попивая коктейль через трубочку. Троица этих бандитов сидела на большом диване, который находился на втором этаже клуба. В их компании сидел незнакомый Артуру мужчина среднего возраста, одетый в классический костюм, что выглядело слишком чуждо на фоне людей в повседневной одежде и полуголых девиц. Он что, пытается косить под какого-то мафиози? Это их загадочный босс? Немного понаблюдав за этим человеком и видя отношение окружающих к нему, герой подтвердил свои догадки. «Вот я тебя и нашел. Пришло время навестить недоброжелателя». Первоначально Артур хотел переодеться, но внимательно осмотрев форму и выполнив в ней пару ката, он пришел к выводу, что она идеально на нем сидит и не стесняет движений. А ведь форма действительно могла стоить тех денег. Такое чувство, что ее действительно создавали для спецагентов. Накинув на себя длинный плащ, чтобы скрыть униформу, Арт направился к бару. Через 15 минут он был на месте. У главного входа дежурили пара громил. Герой сходу попытался зайти внутрь, но его не пустили. Войти можно только в двух случаях. Показать приглашение, либо войти с кем-то, у кого оно есть, и кто сможет за него поручиться. Решив не обострять конфликт, Артур решил обойти здание клуба по периметру. «Я ни хрена не понимаю. У этого мафиозного босса есть огромное здание с клубом, доходы от мелкого рэкета точно не смогут обеспечить функционирование этого места, а ведь он еще и Дадзиджун хочет себе захапать». Похоже, ночные художники были не в курсе всех возможностей их босса. В переулке, прилегающему к зданию, Артур наткнулся на группу курящих людей у запасного выхода клуба. Так, с ними тоже связываться себе дороже. Пройдя немного дальше, герой убедился, что за ним никто не наблюдает, и накачав ноги энергией, одним махом запрыгнул на выступ второго этажа возле открытого окна. Забравшись внутрь, парень оказался в пустой спальне. Он спрятал плащ в инвентаре и достал оттуда балаклаву, скрыв свое лицо. Он еще раз применил заклинание и обнаружил, что, оказывается, в клубе есть три этажа и на третьем расположен богато обставленный кабинет, и прямо сейчас несколько бандитов во главе с Рэндольфом упаковывают пачки денег и относят их в укрепленный автомобиль. В голове парня возникла гениальная идея. Первоначально он хотел просто заявиться в клуб к боссу и, подкараулив его, избить. Но увидев огромную сумму, он понял, что может сделать Рэндольфу гораздо хуже, украв у него деньги. Сейчас это делать бесполезно. Все настороже и куча охраны, они вряд ли справятся с Артуром, но тревогу поднять смогут. Но ведь можно подождать, ему пока некуда торопиться. Бандиты вряд ли полезут к павильону боевого дая в ближайшее время. С помощью глаза гора Арт проследит, когда накопится большая сумма и просто украдет ее. Приняв такое решение, парень вернулся в Дадзе. Потянулись обычные дни. Бандиты и хулиганы больше не беспокоили Джун и Артура. Теперь у него появилось время на тренировки. Девушка однажды застала его за отработкой ката и предложила провести дружеский спарринг. Начиналось все мило и невинно, но, когда она поняла, что даже используя специальные техники не может навредить парню, то разошлась не на шутку. С тех пор, каждое утро у них начиналось с совместного боя. После этого Джун отправлялась по делам, либо преподавала вновь начавшим ходить ученикам основы боя. Она предлагала это и Артуру, но он пока был не готов и вообще не в восторге от идеи кого-то обучать. Вечерами девушка дорисовывала картину или пыталась перевести книгу с заклинанием. Каждый вечер Артур следил за пополнением сейфа Рэндольфа, скоро там будет крупная сумма и герой отправится на дело. Как-то утром Джун с гордостью представила дописанный портрет. «Ну как тебе? Нарисовано классно, но ты же говорила, что Камаштли более красивый, чем я. Что-то незаметно. Да иди ты!» Насупилась девушка. «Не обижайся, картина же получилась великолепной. Я уверен, что ее купят за большие деньги». Хм, знаешь, мне уже не хочется ее продавать. Этим же вечером в сейфе наконец скопилась достаточная сумма, и Артур собрался на одно очень важное дело. Ката, формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников. Глава 68. Сладкая месть. Ночь. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, но город не спит. Множество огней разгоняют наступившую темноту. Повсюду висят зазывающие неоновые вывески, предлагающие прохожим посетить бар, кафе, стрип-клуб или простой продуктовый магазин. Людей и машин на улицах стало меньше, но все равно их довольно много для этого времени суток. Вот, оперевшись на перила, стоит компания молодых парней и девушек. Они весело смеются, шутят. Им, наверное, интересно быть вместе, а может скорее они просто хотят спрятаться здесь от одиночества. Пройдя немного дальше, можно увидеть еще одну такую компанию, дальше еще. Мимо них быстрым шагом проходят люди постарше, видно торопятся домой. Для них улица перестала быть интересной, их согревает тепло родного дома, тишина родной комнаты, где можно просто посидеть наедине с самим собою. Кто-то из жителей Нью-Йорка сейчас смотрит телевизор, ужинает или готовится ко сну. Но есть и другая сторона города, более мрачная. В одном из переулков раздались глухие звуки ударов и хрипы человека, никто не пришел к нему на помощь. Утром полиция обнаружит избитого мужчину, а приехавшая скорая констатирует смерть, наступившую около часа ночи. Скрываясь от глаз закона, парень продает наркотики нескольким людям, а в доках, на окраине города, местные банды вновь затеяли разборки по переделу влияния. В это время опасно отдаляться от оживленных улиц, но Артуру это было необходимо. Ничто не должно выдать его и навести недоброжелателей на павильон боевого дара. К тому же он был уверен в своих силах. Сейчас он, словно тень, перемещался по переулкам в направлении ночного клуба, принадлежащего Гарри Рэндольфу. Герой в очередной раз убедился в полезности заклинания, сумев предварительно разведать оптимальный маршрут. Перемещаясь по темным участкам города, он уже через 30 минут был на месте, так и не встретив ни единой живой души. Арт также хотел проникнуть в клуб так же, как и в прошлый раз, но к его большому разочарованию все окна были заперты. Ну что ж, попробуем другим методом. Обследовав ближайшие комнаты, герой нашел незанятую. Забравшись на подоконник, парень стал аккуратно давить на раму. Постепенно она поддавалась, пока с легким треском не начала падать внутрь комнаты. Инвентарь. Рама со стеклом беззвучно пропала. Фух, это было близко. Хотя тут так громко долбит музыка, что я мог и просто выломать раму. Вот только люди снаружи клуба точно бы обратили на незнакомый шум внимание. Теперь осталась самая рисковая часть плана. Проникнуть в кабинет Рэндольфа, выбить из него все дерьмо, свистнуть деньги и свалить. Дверь в кабинет охраняет лишь один громила, поэтому с ним проблем не будет. Но попасть незамеченным в кабинет к боссу уже не получится. Рэндольф сидит за своим рабочим столом в 15 метрах от стены. Когда Артур откроет дверь, он просто не успеет вырубить Гарри, прежде чем он нажмет на тревожную кнопку. Вы можете спросить, почему же герой не проникнет в кабинет, когда там никого не будет. Все дело в том, что сейф с деньгами оснащен дактилоскопическим датчиком. За эти дни Артур уже давно смог выяснить нужный код, но без отпечатков пальцев бандита у него ничего не выйдет. В самом кабинете у него будет только 2 минуты на все, а потом придется с боем прорываться на улицу. Приступим. Неспешным шагом парень вышел из комнаты и направился на 3-й этаж. Когда он поднялся по лестнице, то нос к носу столкнулся с охранником кабинета. «Эй, парень, это кабинет босса. Посторонним сюда нельзя», — начал на автомате отвечать бандит, но увидев посетителя, облаченного в черную одежду и с балаклавой на лице, сильно удивился. «Какого? Крак?» Резко сократив расстояние, Артур вырубил охранника, сломав ему нос. Распахнув дверь в кабинет Рэндольфа, герой попытался как можно быстрее обезвредить хозяина кабинета, но не успел. Главарь банды мгновенно нажал на кнопку тревоги и выхватил пистолет, направив на вторженца. Бах! Арт, словно в замедленной съемке, видел выстрел Гарри. Элегантным движением парень увернулся от пули и все же добрался до стрелявшего в него ублюдка. Бам-бам-бам! Четко поставленные удары встретились с физиономией Гарри Рэндольфа, отбросив его к стене, по которой тот медленно сполз. Черт, немного не успел, но в принципе я на это и рассчитывал. Артур подбежал к двери и перегородил ее 2 ближайшими шкафами и парой кресел. Это поможет ему выиграть немного времени. Вернувшись к избитому боссу, парень по дороге отправил его пистолет в инвентарь и подтащил бессознательное тело к сейфу. Так, код 00001, а теперь приложим пальчик. Та-да, перед взором Арта были сложены аккуратные пачки денег. Время для инвентаря. Как же хорошо, что у меня есть эта штука. Бам-бах, дверь сотрясли два мощных удара. Босс, вы там, держитесь, мы идем. Босс, донеслось из-за двери несколько голосов. Бам, используем проверенную временем тактику. Пнув напоследок Рэндальфа, Артур откинул от двери оба кресла, шкаф и спрятался так же, как и в своей первой миссии по ликвидации командира нацистов после проникновения в оружейную, когда он только попал в этот мир. Теперь осталось немного подождать. Глава 69. Новый герой, бам. Единственный шкаф, подпирающий дверь, немного отклонился. Поднажмем, парни. Донеслось из-за двери. Черт, нужно убрать этот шкаф, иначе они будут протискиваться по одному в приоткрытую дверь. Эффект неожиданности сойдет на нет. Бам. Между ударами проходит около 4 секунд, значит, надо убрать шкаф. Сейчас, укрепив тело энергией, Артур незатейливо пнул шкаф, отбросив его в сторону. Бах. От особо мощного удара, дверь просто слетела с петель, а вместе с ней двое крупных охранников. Босс. Закричали остальные бандиты, когда, ввалившись внутрь кабинета, увидели избитое тело Гарри Рэндальфа. Артур уже был готов по-тихому свалить, когда один из них догадался развернуться. Парни, сзади. Догадливый бандит не стал тупить и, повернувшись в сторону героя, тут же выстрелил в него. Бах-бах-бах. Все три выстрела устремились в сторону Артура. Без системы, он вряд ли бы смог избежать даже одного выстрела, но его способности уже давно преодолели предел обычного человека. Качнув маятник, герой мягко увернулся от всех трех пуль. Его реакция даже позволяла увидеть их смазанную траекторию. Бандиты застыли в шоке. Только что на их глазах человек увернулся от пуль в небольшом замкнутом помещении, практически не сходя с места. Арт бросил взгляд на оставшиеся следы от пуль, которые должны были попасть в него. Он внимательным взглядом посмотрел на вооруженных людей, сконцентрировался на образе и направил часть внутренней энергии себе в горло, чтобы изменить свой голос. Стоит сказать, что за эти дни герой не только следил за Рэндальфом, отдыхал и тренировался с Бжун. Парень старался тренировать свои сверхспособности, которые не требуют сильного внешнего проявления, подобно фаерболу или щиту. Например, энергия, направленная в тело, позволяла ему стать чуть быстрее и сильнее, чем в обычном состоянии. Помня о своих экспериментах с пламенем, которое меняло свой цвет, Артур пытался приказать энергии сделать нечто необычное. Таким образом, он научился немного примагничиваться к объектам, которых касался любой частью тела. До уровня Человека-паука ему, конечно, было еще далеко, но силы притяжения уже хватало, чтобы повысить маневренность. Когда парень уклонялся от выстрелов, именно благодаря примагничиванию, ему удалось остаться на месте. В любом другом случае, инерция от столь быстрого движения просто бросила бы его в сторону и не позволила сменить вектор движения. Вы попробуйте резко сменить направление при быстром беге. Получается, но с трудом, а представьте, что ваша скорость будет в 5 раз выше. За 2 дня до грабления. Нет, не так, за 2 дня до похода за компенсацией для участников Второй мировой войны, Артур думал, как повысить уровень своей анонимности. Вдруг придется с кем-то говорить, отдавать приказы или запугивать. Балаклава немного глушит голос, но это совершенно не то. Например, вандалы и бандиты, с которым он уже встречался, вполне могут определить его по голосу. В тот день парень сидел в своей комнате и размышлял. Первоначально ему пришла идея создать шифратор для голоса, но для этого нужны знания и материалы, к тому же быстро такое устройство все равно не создать. Потом он подумал, что можно просто стараться говорить более низким голосом, как Бэтмен в своих первых фильмах. Он попытался и получилось ужасно. Мало того, что горло начинает саднить, еще и звучит по-дурацки. Именно тогда он решил воспользоваться энергией. Концентрация на образе того, чего он хочет, зачерпнуть немного энергии и направить на голосовые связки. Звучит относительно просто, но ему потребовалось больше 2 часов, прежде чем он получил устраивающий его вариант. Голос становился на 2 тона ниже, но при этом звучал довольно естественно. У него даже возникла идея попробовать заработать на пении, но парень отбросил эту мысль, поскольку у него и так скоро будет достаточно денег. Вернемся к повествованию. Артур внимательным взглядом обвел немного напуганных бандитов и сказал: «Я хотел просто незаметно уйти, но своими выстрелами вы смогли меня разозлить». «Да кто ты, нахрен, такой?» – просипел с пола очухавшийся владелец клуба. «Ты хоть представляешь, что с тобой сделает Кингпин, когда узнает, что какой-то засранец свистнул его деньги?» «Вот значит как», — усмехнулся парень под балаклавой. «Только ты кое-что не учитываешь. Я скоро уйду, и никто не сможет меня найти, а вот ты останешься на виду. Как думаешь, что с тобой сделает Кингпин, когда поймет, что ты просрал его деньги?» «Пиздец». По посеревшему от страха лицу босса было понятно, что он полностью осознал трагичность своей ситуации. «Парни, мочи его, не дайте ему уйти, иначе нас всех за яйца подвесит». Бах-бах-бах-бах, начали раздаваться выстрелы, но Артур не стоял на месте. Меньше секунды ему понадобилось, чтобы сократить дистанцию и начать вырубать бандитов одного за другим. На этот раз он старался действовать мягко, атакуя болевые точки и вырубая людей легкими ударами по затылку. Не стоит давать врагам пищу для размышлений, просто ломая челюсти, как в первый день его появления в Дадзе. Через 20 секунд на ногах остался стоять лишь один Арт, а все прихвостни отправились в царство Морфея. Еще в сознании остался Гарри Рэндальф, который теперь с ужасом мог наблюдать, как к нему медленно приближается неизвестный человек, который расправился с вооруженной охраной меньше чем за минуту, и при этом ни капли не пострадав. «Кто ты?» — со страхом спросил хозяин клуба. «Можешь звать меня Камаштли». С последним словом герой приблизился к боссу и вырубил его точно так же, как и остальных своих противников. «Да, а неплохо мы тут пошумели. Странно, что никто не спешит на помощь». Собрав все оружие бандитов, герой применил заклинание «Глаз гора», чтобы разведать обстановку. К его огромному удивлению клуб продолжал работать, будто и не было никакой тревоги. Лишь пара охранников теперь стояли у лестницы, ведущей на второй этаж. И это все. Все странше и странше, как говорила Алиса. А это что? Расширив зону охвата заклинания, парень обнаружил, что прямо сейчас в сторону клуба движется десяток бронированных машин, в которых сидят вооруженные люди, одетые как наемники. Хм, похоже, этот парень не врал насчет Кингпина. Теперь становится понятно, откуда у него столько денег. Их отмывали через этот ночной клуб или что-то в этом роде. Дадзе, скорее всего, тоже превратилась бы в еще один клуб, чтобы стать полулегальным заведением. Да и как точка распространения всяких интересных веществ такие места подходит. Ну что ж, пора сваливать, пока здесь не стало слишком жарко. Конечно, Артур мог остаться и набить морду новоприбывшим, но зачем? Деньги он получил, душу отвел, теперь можно и прощаться. На самом деле Арт был поражен, с какой скоростью отреагировали люди Кингпина. Прошло всего лишь 3 минуты, с начала его попадания в кабинет, а они уже здесь. Вот только подмога опоздала.